Глава 74. Нелли, одетая в легкий спортивный комбинезон, неторопливо ходила по комнате мимо невозмутимо сидевшего в кресле Георга. «Рогов», — остановилась женщина напротив него, — «осталось 20 минут. С Беном полная неясность. А ты невозмутим, как Будда». «Еще целых 20 минут», — спокойно ответил Георг и посмотрел на часы. «Даже 23. И это только до начала посадки. Значит, плюс 30 минут, и даже с вычетом 15 минут на дорогу, у нас вагон времени». Гневно сверкнув глазами, женщина хотела разразиться гневной речью, как вдруг в комнату заглянул Рэмбо. «Пусть войдет!» Не дав телохранителю раскрыть рта, выкрикнула женщина. «Добрый вечер!» Мимо Рэмбо протиснулся высокий худощавый мужчина лет 35. «И как?» — шагнула к нему Нелли. «Гоните остальное!» — мужчина спокойно сел в кресло. «И не торопитесь. Рейс в Усть-Неру из-за погодных условий задерживается, по крайней мере, часа на два, это точно». «Я могу быть уверена», — женщина внимательно посмотрела на мужчину. «В чем?» — рассмеялся тот. «Если вы имеете в виду погодные условия, то я вам сообщил метеосводку местного радио. Ее только что передали». «Я спрашиваю не о погоде», — повысила голос Нелли. «Успокойся, крошка», — нехорошо улыбнулся мужчина. «И гони остальное». «Я могу быть уверена?» — отрывисто спросила женщина. «Ты, Чалый, постарайся понять меня. Я плачу за работу и хочу быть уверена в том, что плачу не зря». «Обижаешь», — протянул мужчина. «Наша фирма гарантирует выполнение заказа на 100%. Он прикурил и, выпуская дым, посмотрел на женщину. «С первым заказом произошла небольшая неувязка. Клиентка неожиданно исчезла. Но, я надеюсь, заказ поменяли с вашего ведома». Чалый улыбнулся. «Второго можете отпеть или что-то наподобие. Я не знаю вашего вкуса в подобных мероприятиях, но то, что вы должны мне некую сумму, это точно». Чалый протянул вперед руку, пошевелил пальцами. «Гоните бабки с вычетом аванса». Подхватив стоящий у стены дипломат, Нелли поставила его у ног мужчины. «Можно не пересчитывать?» Чалый ногами придвинул дипломат к себе. «Как хочешь». Женщина села рядом. «И вот еще что. Уже с месяц в районе Усть-Неры рыскают тревожные группы солдат внутренних войск. Ты что знаешь об этом?» «То, что я знаю, могут узнать от меня только те, кому это положено. А ты в их число не входишь», — улыбнулся Чалый. «Я хорошо заплачу», — поднялась Нелли. «Мне надо узнать. Это для меня...» «Я беру деньги только за работу», — оборвал ее Чалый и, взяв дипломат, встал. «Тебе я это прощаю, но запомни. Никогда не предлагай денег за какую бы то ни было информацию блатным. Могут сильно обидеться, и будут крупные неприятности». Чалый, не прощаясь, вышел. «Попался бы ты мне в центре», — зло прошептала женщина. «Он по-своему прав», — подал голос Георг. «Побеги, разборы в лагере и на свободе, всякие чисто уголовные дела — это для уголовников-профессионалов свято. Ни один уважающий себя уголовник не будет ни в коей мере информировать кого бы то ни было, если человек не из их круга. А предлагать блатному деньги за информацию — это значит обидеть, даже унизить его. Нарушая государственные, часто переступая через просто человеческие законы, они свято чтут свои». «Вещи в машине. Все готовы», — заглянув, сообщил Рэмбо. «Ну, с Богом». Нелли, поправив волосы, шагнула к двери. Нас ждет усть Нера, а там золото. Оно будет моим. Идущий на смерть приветствует тебя, — говорили римские легионеры, приветствуя Цезаря. Здесь не Рим, и тем не менее Моритус де салютат. Подняв наверх сжатый кулак, Рогов прошел мимо женщины. Что это, — подумала она, — предчувствие или намек на то, что он знает правду? Нелли усмехнулась. Все. Скоро все кончится. Я, наконец-то, буду просто богатой женщиной.